Страсти Христовы. Слово на Пассии. Господа нашего Иисуса Христа и Спасителя мира начали бить еще в Гефсиманском саду. Его тогда били полонитом, его толкали, его с побоями влекли в Иерусалим. Так было положено начало избиению того, кто спасал мир. А продолжение было у первосвященника Каиафы. Там, в собрании злейших врагов Христовых, издевались над ним, били его, накрыв лицо его, и дерзко спрашивая: «Прорцы нам, кто есть ударитя?» И плевали на него. Издевательства продолжались всю ночь, били Господа всю ночь, а рано утром повели в приторию к Пилату на суд. О суде этом неправедном слышали вы в евангельском чтении, слышали, что Пилат, хотя был убежден в невинности Господа, даже более того, считал его праведником, тем не менее, устрашенный криками разъяренной толпы, требовавшей его распятия, предал его на бичевание. И началось нечто ужасающее, ибо надо вам знать, надо представить себе, что такое это страшное римское бичевание. Бич, которым били несчастных, имел короткую рукоятку и целый пучок ремней, туго сплетенных и переплетенных медной проволокой, и в эти бичи по местам были ввязаны куски кости. Вот этим страшным бичом с размаху, с плеча били Господа Иисуса. Бичевание было так страшно, что нередко бичуемые умирали от него. При бичевании кровь несчастных лилась ручьем, куски кожи и мышц отрывались. И это претерпел наш Искупитель от власти дьявола, и это претерпел Он за всех нас, окаянных и грешных. Кончилось страшное бичевание, сняли с него багряницу, но, вероятно, оставили терновый венец, по которому били палкой, чтобы колючки венца вонзались в святую главу Господа, и крупные капли крови стекали по лицу его. Повели его на казнь, повели узкой улицы, ибо все улицы восточных городов узки. Эта улица и доселе носит название, данное ей римскими католиками, Виа Долороса, скорбный путь. По этому скорбному пути гнали Господа Иисуса, возложив на него тяжелый крест, ибо осужденный на распятие сам должен был нести до места казни свой страшный крест. Господь Иисус Христос недолго понес его и упал под тяжестью креста. Его с побоями подняли, опять заставили нести крест, а он все падал и падал. Тогда, видя, что он не может нести крест, остановили некоего Симона Киринеянина, возвращавшегося с поля своего, и ему приказали нести крест Христов. «О, блаженный Симон, знал ли ты, какой крест ты несешь?» «Конечно, не знал. А теперь знает, ибо занесение креста Христова, он, я не сомневаюсь, удостоен Царствия Божия». Господа Иисуса Христа сопровождала огромная толпа людей, ибо были дни Пасхи, а в эти дни в Иерусалиме скоплялось огромное множество народа, пришедшего на праздник. Собиралось около 100 тысяч людей. Огромная толпа шла вслед за Господом Иисусом. Там были мужчины, там были и женщины. И те, и другие по-разному относились к тому, что видели, к тому, как терзали и мучили Господа Иисуса. Женщины плакали, плакали горькими слезами, они рыдали. Рыдали, ибо сердца их были мягки и чувствительны. Не могли они видеть таких страданий, такого поругания безгрешного. А Господь, увидев их и услышав их плач, отверз уста свои, долго молчавшие, и сказал им: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Евангелие от Луки, глава 23, стихи 28-31. Зеленеющим деревом, полным жизни, с носителем жизни, с подателем ее, так поступили, что же будет с сухим деревом народа еврейского, отвергшего Мессию, предавшего его такой ужасной, такой невообразимо мучительной казни? Что будет с ним? Мы знаем, что было с ним, мы знаем, как сбылись эти пророческие страшные слова Христовы над Иерусалимом. Мы знаем, как пришли римские полководцы Веспасиан, а потом Тит, и разрушили до основания весь Иерусалим и храм Иерусалимский. Читаем у современного Христу иудейского историка Иосифа Флавия, какие неописуемые ужасы тогда происходили, как страшно было наказание народа, распявшего своего Мессию. Это сбылось, как должно сбыться каждое слово Божие. Оставим женщин, пусть плачут чистыми слезами. Посмотрим на мужчин, на эту огромную толпу, сопровождающую Иисуса, на тех, которые окружили его вплотную, когда кончилась узкая улица Виа Долороса, и вышли на холм Голгофа. Что это за люди? Что творилось в их душах? Как же, как могли они радоваться тому, что видели? Как могли те самые люди, которые тому назад всего 6 дней встречали с великой радостью и славой Господа Иисуса при его входе в Иерусалим криками «Осанна!» в вышних, постилали одежды свои под ноги осла, на котором он сидел? Как могли они, эти самые люди, дико вопить у Пилата «Распни! Распни его!»? Что это? Как понять странное превращение сердец их, недавно славивших, а теперь с озверением дико требующих распятия? Попытаюсь своим слабым умом объяснить это. Всем тем, кто внимательно читает Евангелие, особенно 4 Евангелие от Иоанна, должно быть известно, что Господь своими неслыханными ранее миром словами изумлял и смущал людей. Им должно быть известно, что называл он себя хлебом жизни, шедшим с небес, и говорил, что необходимо для спасения, чтобы люди ели плоть его и пили кровь его. Эти слова глубоко смущали народ, приводили его в недоумение и во многих вызывали ярость. Когда слышали, что он называл себя шедшим с небес, хватали камни, чтобы побить его, считая богохульником. Эти слова Иисуса так не вмещались в сознание людей, были так несносны и непонятны для них, что даже многие из последователей его, из учеников его, всегда ходивших за ним, отошли от него, перестали ходить за ним. И Господь обратился к ближайшим 12 апостолам своим с вопросом: «Не хотите ли и вы отойти?» За всех ответил блаженный Петр: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 67-68. Итак, во все время жизни Господа Иисуса Христа на земле умы евреев терзались противоречивыми мыслями. С одной стороны, видели они, что это величайший чудотворец. А потом, когда слышали не вмещающиеся в их сознание слова о божественности его, хватались за камни, чтобы побить его, считая эти слова богохульством. Итак, смятение умов было великое и глубокое. А народом руководили тогда его религиозные вожди, первосвященники, книжники и фарисеи, которые считались носителями непререкаемой истины, за которыми народ привык идти и без размышления принимал на веру все, что слышал от них. Умы и сердца евреев терзались, двоились, не зная, чему верить. С одной стороны, видели величайшего чудотворца, который повелевает морскими волнами, воскрешает мертвых, насытил 5000 человек пятью хлебами, который исцеляет больных. С другой стороны, слышали злобные, полные ненависти обвинения первосвященниками Господа Иисуса в том, что Он богохульствует и нарушает закон Моисеев. И вот, пока Господь Иисус Христос был в силе и славе, народ в большинстве своем шел за Ним, но когда Он был арестован, избит, осужден на смерть, когда увидели Его потерявшим всю свою силу, тогда в их сердцах вспыхнуло стадное чувство, подобное тому, которое руководит животными, набрасывающимися на слабое и побежденное, и терзающими его всей стаи до смерти. Так и у людей сразу теряется уважение и любовь даже к самому достойному и почтенному человеку, если он подвергается осмеянию и унижению. Вот что было в сердцах людей, шедших на Голгофу за Иисусом. Они поддались дикому стадному чувству: «А ты побит, ты побежден, тебя бьют, так и мы будем гнать тебя, будем проклинать, и мы будем с первосвященниками и книжниками кричать тебе: спаси себя самого, если ты Сын Божий». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 40. Вот что произошло. Вот какую великую власть имели вожди народа израильского над этим народом, всецело поддавшимся тому, чего хотели и требовали эти вожди, поддавшимся даже до требования казни, даже до страшного крика: «Кровь его на нас и на детях наших». Вот объяснение, которое только и могу я представить вам. Итак, свершился неописуемый ужас. Господа пригвоздили ко кресту. Господь терпел самую лютую, самую страшную из всех казней, какие только могла изобрести злоба человеческая. Господь терпел эти страшные муки в течение 6 часов. Через 6 часов Он испустил Свой Дух с возгласом, который не должен никогда забывать мир: «Совершишася». Почему так скоро умер Христос? Мы знаем, что распятые нередко мучились по трое, даже до 6 суток, прежде чем умирали. Почему? Потому что был Он болен. Не только потому, что был Он истерзан бичеванием, не мог Он нести креста Своего. Он в холодную ночь в Гефсиманском саду, а позже у первосвященников и во дворе притории был простужен и болен. Нам даже известно, чем он был болен, но не стану об этом говорить. Поверьте тому, что он был болен. Конечно, настал 9-й час, и тьма наступила по всей земле. Солнце померкло и скрыло лучи свои. Завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Народ, недавно требовавший его казни, расходился с Голгофы, низко понуря головы и бия себя в грудь. Пойдем и мы, опустив низко свои головы, будем и мы помнить, что и за наши грехи, как за грехи всего человечества, претерпел Спаситель эти страшные муки и страдания. Пойдем, понурив головы свои и бия себя в грудь. 1951 год.